Глава 39. Снова Ашоргин, который сдул белую пушинку с плеча Мюллера. Орсак бросается на помощь. Дерущийся падает на пол. Держите его. Только Габлер удалился, как из-за черной портьеры за троном вышел принц Ачурген. Брока его появление ничуть не удивило. Ачурген сумел избавиться от пут и сразу же пришел к своему хозяину. Стало быть, Мюллер уже знает об исчезновении принцессы. Поэтому Броку было до крайности любопытно, что за разговор состоится сейчас между неподвижным Мюллером и его коварным секретарем. Вдруг Мюллер даже маску снимет, чтобы отдохнуть. Ведь от Ачергена ему наверняка скрывать нечего. Но странное дело, Ачерген молча обошел трон, без малейшего намека на почтительность поднялся по ступенькам к Мюллеру, поправил его руку на подлокотнике трона, смахнул белую пушинку с плеча и разгладил бороду. Брок опешил от изумления. Неужто в этом надутом мешке нет ни капли крови? Лицо из воска это сразу видно, но неужто все это только чучело? Значит, не Мюллер? Так отчего же эти негодяи ему поклоняются? Где же настоящий Мюллер? Может, его вовсе нет на свете? А как же голос? Где горло, в котором он рождается? Или, может, это и вправду Мюллер, только разбитый параличом? Может, все его тело парализовано, работают лишь легкие и сердце? А мозг? А рот? Брок сбежал по ступеням к трону. Приложил, чтобы удостовериться, руку к левой стороне могучей груди. Сердца не было. Наклонился к губам, сложенным в улыбку. Дыхание тоже. И еще одна проверка. Булавкой в живот. Если он живой, то взовьется от боли. Как вдруг... тонко запищала проколотая резина. Мюллер на троне начал стремительно худеть. Живот на глазах опадал, головка склонилась на бок. Маска добродушия вместе с бородой сморщивалась с каждой секундой. В конце концов, то, что совсем недавно было человеческой фигурой, превратилось в жалкую кучку черных тряпок. Принц Ачурген наблюдал за скоропостижной гибелью лже-Мюллера с каким-то злорадным удивлением, но внезапно, будто опомнившись, в испуге закричал: «Он уже здесь!» В ту же секунду сверху грянул голос: «Арсак!» Черная портьера раздвинулась, и из ее складок вынырнул слепой Арсак. Руки он поднял к вискам, линзы таращились, будто глаза хищной птицы. Вероятно, он стоял там наготове, бог знает с каких пор. Было ясно, что Брока здесь ждали. Так может быть, все это просто новая ловушка? Брок затаил дыхание, но отскочить в сторону он не успел. В горло ему вцепились острые когти. «Помогите!» — заорал Арсак, и словно в ответ сверху послышался пронзительный свист. Потом кто-то крикнул: «Ачурген!» Но принц не пошевельнулся. В безумной схватке не на жизнь, а на смерть участвовали лишь его глаза. Изумленные, недоверчивые, оплетенные сеткой морщин, они все время меняли цвет и выражение. Брок и Арсак вначале дрались стоя, потом рухнули на пол. На толстом ковре Арсак несколько раз перевалился через своего невидимого противника. Брок сумел отодрать руку Арсака от своего горла, но потратил на это столько энергии, что тот придавил его. Отчаянным рывком Брок высвободил руки, зато Арсак опять вцепился ему в горло. Собрав последние силы, Брок рванулся, выдернул руки из-под колен Арсака и сорвал с его висков коробочки. Что-то лопнуло. Руки на горле Брока мгновенно разжались. Тело Арсака обмякло. Брок вскочил на ноги, и очень вовремя. Портьера распахнулась. На фоне черного бархата возникли десятки голов в блестящих шлемах. Петр Брок бросился к двери, слыша за спиной крик: «Держите его!» Радужный мост под его ногами отозвался отчаянным аккордом. Между пальмами засверкали шлемы. Мост не допел еще свой тревожный диссонанс. Брок прыгнул в лифт и нажал кнопку номер 490.